«Ты привел хорошие доводы в защиту роз», — сказала Денна. «Но факт остается фактом, я их не люблю. Подбери другой цветок, подходящий». «Но что подходит? Когда мужчина дарит тебе розу, он может иметь в виду совсем не то, что тебе кажется. Ты можешь подумать, что он считает тебя изящной или хрупкой. Возможно, тебе не понравится поклонник, который видит в тебе только красоту и ничего больше. Стебель розы в шипах. И ты можешь решить, что он считает тебя готовой ударить по руке слишком быстро на прикосновение. Но если он обрежет шипы, ты можешь подумать, что он не любит тех, кто готов защищать себя остротой или резкостью. Так много способов истолковать жест. Я развел руками. Что же делать бедному мужчине?» Денна искоса посмотрела на меня. «Если этот мужчина ты, он наверняка наболтает много умных слов и понадеется, что вопрос будет исчерпан». Она наклонила голову. «Но не выйдет. Какой цветок ты бы подобрал для меня?» «Хорошо, дай подумать». Я повернулся к ней и снова отвернулся. «Пойдем по списку. Одуванчик, может быть, он яркий, а в тебе есть яркость. Но одуванчик слишком обычен, а ты существо непростое. Розы мы уже обсудили. Беладонна нет, крапива возможно». Она скорчила гневно насмешливую гримаску и показала мне язык. Я постучал пальцем по губам, словно передумав. «Ты права. От нее тебе подходит только язычок». Денна фыркнула и скрестила руки на груди. «Овсюк!» — провозгласил я, заставив ее рассмеяться. «Его дикость подходит тебе. Но это слишком маленький цветок, да и скромный. По этим, а также по некоторым другим, я кашлянул, более очевидным причинам, я думаю, мы его пропустим». «Какая жалость!» — сказала она. «Маргаритка хороша», — продолжал я, не позволяя ей отвлечь меня. «Высокая и стройная, любящая расти у дороги. Здоровый цветок, не слишком изысканный. Маргаритка уверена в себе. Я думаю, она могла бы подойти тебе. Ну, давай продолжим список. Ирис, ну, слишком безвкусен. Чертополох, слишком сдержан. Фиалка, слишком коротка. Триллиум, а что? Прекрасный цветок. Не поддается культивации. Текстура лепестков...» Я сделал самое смелое движение в своей юной жизни и коснулся шеи Денны двумя пальцами, достаточно гладкой, чтобы сравниться с твоей кожей хотя бы немного, но слишком близок к земле. «Да ты мне уж целый букет принес», — мягко заметила она, рассеянно поднимая руку к шее, где я коснулся ее. Она задержала руку на секунду, потом уронила. «Хороший знак или плохой?» «Стирала Денна мое прикосновение или покрепче прижимала к себе?» Неуверенность переполняла меня сильнее, чем раньше, и я решил продолжать, больше не рискуя, и остановился. «Цветок Селаса». Денна тоже остановилась и повернулась ко мне. «И вот, наконец, из всего ты выбираешь цветок, которого я не знаю. Что за Селас? Почему?» «Это темно-красный цветок, который растет на гибкой прочной лозе. У него темные изящные листья. Они лучше растут в тени, но сам цветок, чтобы раскрыться, ищет заблудившиеся лучи солнца». Я посмотрел на нее. «Это похоже на тебя. В тебе так много света и тени одновременно. Селас растет в диких лесах и редко встречается, потому что только очень искусные люди могут сорвать его, не повредив. У него чудесный запах. Его часто ищут, но редко находят». Я сделал паузу и решил испытать ее. «Да, если мне придется выбирать, я бы выбрал Селас». Денна посмотрела на меня и отвела взгляд. «Ты слишком много думаешь обо мне». Я улыбнулся. «Может, это ты слишком мало думаешь о себе?» Она подхватила краешек моей улыбки и отразила ее мне. «До этого ты был ближе».